22 декабря в Пхеньяне в Центральном доме молодежи прошло собрание в честь наших девушек, которые одержали победу на чемпионате мира по футболу среди женщин до 20 лет 2016 года по версии FIFA. Здесь присутствовали зампредседателя Госкомитета по физической культуре и спорту и заведующий отделом ЦК Трудовой партии Кореи Ли Иль Хуан, соответствующие работники, спортсмены и тренеры области спорта, а также учащиеся столицы. На собрании были поздравительные речи, а затем выступления. После окончания собрания прошел поздравительный концерт художественной агитбригады ЦК Союза молодежи.